Глава 7. Протопоп возвратился домой очень взволнованный и расстроенный. Так как он по причине празднества пробыл у исправника довольно долго, то домоседка протопопица Наталья Николаевна против своего всегдашнего обыкновения не дождалась его и легла в постель, оставив, однако, дверь из своей спальни в зал, где спал муж, отпертую. Наталья Николаевна непременно хотела проснуться при возвращении мужа. Туберозов это понял и, увидав отворенную дверь в спальню жены, вошел к ней и назвал ее по имени. Наталья Николаевна проснулась и отозвалась. «Не спишь?» «Нет, дружечка Савелий Ефимович, не сплю». «Ну и благого, мне хочется с тобой говорить». И старик присел на краешек ее кровати и начал пересказывать жене свою беседу с предводителем, а затем стал жаловаться на общее равнодушие к распространяющемуся повсеместно в России убеждению, что развитому человеку стыдно веровать. Он представил жене разные свои опасения за упадок нравов и потерю доброго идеала. И как человек веры, и как гражданин, любящий отечество, и как философствующий мыслитель, отец Савелий в его 70 лет был свеж, ясен и тепел. В каждом слове его блестел здравый ум, в каждой ноте слышалась задушевная искренность. Наталья Николаевна не прерывала возвышенных и страстных речей мужа ни одним звуком, и он говорил на полной свободе, какой не давало ему положение его ни в каком другом месте. «И представь же ты себе, Наташа», — заключил он, заметив, что уже начинает рассветать, и его канарейка, проснувшись, стала чистить о жердочку свой носик. «И представь себе, моя добрая старушка, что ведь ни в чем он меня, Туганов, не опровергал и во всем со мной согласился, находя и сам, что у нас, как покойница Марфа Андреевна говорила, и хвост долог, и нос долог, и мы стоим, как кулики на болоте, да перекачиваемся. Нос вытащим, хвост завязнет, а хвост вытащим, нос завязнет. Но горячности, какой требует такое положение, не обличил. Ужасное равнодушие». Наталья Николаевна молчала. «И в дополнение ко всему меня же еще назвал маньяк». «Ну, скажи, сделай милость, к чему это такое название ко мне может относиться и после чего?» Савелий продолжал, понизив голос. «Меня назвал маньяком, а сам мне говорит. Я ему поставил вопрос, что все же, мол, мелко ли это или не мелко, то, что я указываю, но все это знамение царящего в обществе духа. И что же, мол, если теперь с этой мелочью не справимся, то как наибольшие-то наши тогда думают справляться, когда это вырастет? А он, по этой ненавистной мне нашей русской шутливости, изволил оповедать анекдот, который действительно очень подходящий к делу, но которого я, по званию своему, никому, кроме тебя, не могу рассказать. Говорит, что был где будто один какой-то офицер, который, вступив на походе в одну квартиру, заметил по соседству с собою замечательную красавицу и, пленясь ее видом, тотчас же по своему полковому обычаю позвал денщика и говорит, как бы, братец, мне с сею красавицей познакомиться. А денщик помялся на месте и, как ставил в эту пору самовар, вдруг восклицает: «Дымом пахнет!» Офицер вскочил и бросился в комнату к сей прелестнице, говоря: «Ай, сударыня, у вас дымом пахнет, и я пришел вас с вашей красотою спасти от пламени пожара». И таким образом с нею познакомился, один щека одарил и напоил водкой. Но спустя немалое время тот же охотник до красоты, перейдя на другое место, также увидал красивую даму, но уже не рядом с собой, а напротив своего окна через улицу, и говорит денщику: «Ах, познакомь меня с сию дамою». Но тот, однако, сумел только ответить снова то же самое, что «дымом пахнет». И офицер увидал, что напрасно он полагался на ум всего своего помощника, и желанного знакомства через него вторично уже не составил. Заключая же, какая из сего является аналогия? У нас в необходимость просвещенного человека вменяется безверие, издевка над родиной, в оценке людей небрежение о святыне семейных уз, неразборчивость, а иносказательная красавица наша, наружная цивилизация, досталась нам просто. Но теперь, когда нужно знакомиться с красавицей иною, когда нужна духовная самостоятельность, и сия красавица сидит насупротив у своего окна, как мы ее достанем? Хватимся, яхнем, ах, мол, как бы нам с нею познакомиться? А нескладные денщики, что могут на сие ответить, кроме того, что, мол, дымом пахнет? Что тогда в этом проку, что дымом пахнет?» «Да», — уронила, вздохнув, Наталья Николаевна. «Ну, то-то и есть. Стало быть, и тебе это ясно, кто теперь маньяк. Я ли, что яснее, видя сие, беспокоюсь? Или те, кому все это ясно и понятно, но которые смотрят на все спустя рукава? Лишь бы где по наш век стало, а там хоть все пропади. Ведь это-то и значит, дымом пахнет. И так ли, мой друг? Да, голубчик, это верно. Девчонка встала самовар ставить, — проговорила скороговоркой сонным голосом Наталья Николаевна. Туберозов понял, что он все время говорил воздуху, не имеющему ушей для того, чтобы его слышать, и он поник свою белую головою и улыбнулся. Ему припомнились слова, некогда давно сказанные ему покойной боярыней Марфой Плодомасовой. «А ты разве не одинок? Что же в том, что у тебя есть жена добрая и тебя любит? А все же, чем ты болеешь, ей того не понять. И так всяк, кто подальше брата видит, будет одинок промеж своих». «Да, одинок. Всемерно одинок», — прошептал старик. «И вот когда я это особенно почувствовал, когда наиболее не хотел бы быть одиноким, потому что, маньяк ли я или не маньяк, но я решился долей ничего этого не терпеть, и на что решился, то совершу, хотя бы то было до дерзости». И старик тихо поднялся с кровати, чтобы не нарушать покоя спящей жены, перекрестил ее и, набив свою трубку, вышел с нею на двор и присел на крылечке.